Фэлл, Нью-Йорк. Сентябрь 1982. Вив. Она не хотела оставаться в Фэлле, но почему-то все равно осталась. Отработала смену в вечерней заре, потом еще одну. Джанис заплатила ей кое-что, после чего Вив нашла недорогую комнату на Гривель-стрит и соседку по квартире, Дженни. Та работала ночной сиделкой в местном доме престарелых. В те же часы, что и Вив. Вечно уставшая Дженни недавно пережила трудное расставание с парнем и никогда не совала нос в чужие дела. Девушки приходили и уходили, работали по ночам, а днем отсыпались. «Не понимаю», — сказала однажды вечером Дженни. Она как раз собралась погладить блузку, и пока утюг нагревался, подкручивала на нем терморегулятор. «Ты ведь ехала в Нью-Йорк. Почему же тогда осталась здесь?» Вив перевернула очередную страницу журнала People и облокотилась на кухонную стойку. «Я только матери так сказала», — призналась она. «На самом деле мне совсем туда не хотелось. Просто хотела уехать подальше от дома». «Это понятно», — отозвалась Дженни. У нее был красивый пепельный блонд. Филированные волосы не спадали каскадом, как у Хизер Локлер. Лизнув подушечку пальца, Дженни дотронулась им до утюга, чтобы проверить, нагрелся он или нет. «Но ведь это Фэлл», — продолжала девушка. «Никому не хочется здесь жить. Сама посмотри, люди отсюда бегут». «Но ты же не убежала», — возразила Вив. «Только потому, что у меня хорошая работа. Но поверь, и я сбегу». Она вновь лизнула палец и дотронулась до утюга. На этот раз послышалось шипение, и девушка отдернула руку. «А еще я планирую познакомиться с каким-нибудь богатым красавчиком и при первой же возможности выйти за него замуж. Феминистки говорят, что это ошибка, но, как по мне, ничего лучшего случиться с девушкой просто не может». «Так просто? Выйдешь замуж и все? «А почему нет?» Дженни пожала плечами и, уложив на гладильную доску свою блузку, стала водить по ней утюгом. Вив не хотела выходить замуж. Нет, она встречалась с мальчиками, целовалась с ними. Даже позволила Мэтью Рирдону запустить руку ей в штаны. Но только потому, что это было третье свидание, и он этого ждал. Его пальцы воняли сигаретами, и Вив не очень понравилось. В Иллинойсе она всю жизнь делала лишь то, чего от нее ждали другие. Но никогда не делала того, чего хотела сама. «Неужели тебе не хочется чего-то добиться? Чего-то выдающегося?» — спросила она Дженни. Похоже, соседка не приняла этот вопрос на свой счет. «Ну, если ты и вправду хотела чего-то большего, чего не поехала в Нью-Йорк? Ты об этом не думала?» «Может, и так. Глупо полагать, что у каждого человека есть какое-то предназначение. Еще глупее думать, что в Фэлле стоило задерживаться. Но в Гришеме жила семья Вив, а в Нью-Йорк рвались практически все. Фэлл же каким-то удивительным образом словно принадлежал только ей одной. Вив купила подержанный кавалер, свою первую машину. Для этого ей пришлось снять с банковского счета $200. Но вопреки собственным ожиданиям, паники это у нее не вызвало. В центре города имелся кинотеатр, каморка под названием «Ройл», где за доллар показывали фильмы, уже давно сошедшие с экранов нормальных кинотеатров. Иногда перед ночной сменой Вив покупала билет на ранний показ и садилась в полупустом зале. Там она посмотрела «Инопланетянина», «Офицера и джентльмена», а в один особенно памятный вечер — «Полтергейста». В знаменитой закусочной Фэлла, чуть дальше на той же улице, Вив покупала сэндвичи. Иногда за 50 центов она брала еще и молочный коктейль. В местечке за углом под названием «Мир молочных коктейлей». Она подстриглась, хотя до этого всегда носила длинные волосы, как и все остальные юные жительницы Гришема. «Хорошие девочки не стригутся коротко», — говорила ей мать. Вив обрезала свои русые волосы по плечи и стала приподнимать их и закреплять лаком. На макушке и по бокам. Она позвонила матери, и та пришла в ярость, даже несмотря на то, что Вив так и не доехала до обители порока. «Деньги я тебе высылать не собираюсь», — отрезала она. «А то потратишь их на наркотики или что похуже. Видимо, пора тебе узнать, что значит быть взрослой». «И почему ты не такая, как Дебби?» Дебби, младшая сестра Вив, была хорошей дочерью. В 18 она хотела стать учительницей, хотела жить в Гришеме, работать в Гришеме, выйти замуж в Гришеме и умереть, скорее всего, тоже в Гришеме. Для нее яростная неугомонность Вив была совершенно за пределами понимания. «Я взяла дополнительные смены в лавке мороженого, откладываю деньги на колледж», — сказала Дебби по телефону. «А ты, по-моему, совсем спятила». «Ну не могут же все быть такими идеальными, как ты», — парировала Вив. «Только папа все равно не вернется, и ему по-прежнему наплевать». «Какая же ты вредная! Он позвонит! Обязательно позвонит!» «Нет, не позвонит. У него теперь новая жена, и она родит ему новых детей. Я не собираюсь сидеть и ждать, пока жизнь вернется в нормальное русло. И тебе тоже не советую». Дебби еще что-то говорила в ответ, но Вив уже не слушала. Она отняла от уха телефон и заставила себя повесить трубку. И та, вновь оказавшись в гнезде, щелкнула. По ночам мир становился другим. Не просто темным, не просто тихим, но другим. Менялись звуки и запахи. Шестая магистраль светилась жутковатым светом, который под бескрайней пустотой неба казался почти зеленым. Вив бросала в дрожь. Тело покрывалось противной испариной. Сначала ей хотелось есть, потом начинало тошнить. Проработав несколько ночей, она не чувствовала усталости, но временами ей казалось, будто у нее в глазах песок. Все расплывалось, в висках стучало. В три ночи, самое худшее время, Вив впадала в странное состояние. Она начинала верить, что в мире нет ничего невозможного, будь то призраки, эльфы, путешествия во времени или сюжеты всех эпизодов «Сумеречной зоны», которые ей только доводилось видеть. В каком-то смысле ей это даже нравилось. Ночью люди оказывались совсем не такими, как днем. Славные жители Фелла, кем бы они ни были, в 3 часа утра уже давно спали. Они никогда не встречали тех, кого встречала Вив. Парочки, крутившие романы за спинами законных супругов, водители грузовиков, одуревшие от препаратов, которые помогали им не заснуть за рулем, женщины со следами побоев на лице, освобождавшие номера в 5 часов утра, чтобы снова вернуться домой на собственную погибель. Вив Дилейни, дитя американского пригорода, никогда в жизни не встретила бы таких людей и не стала бы с ними разговаривать. Был в них какой-то нерв, какое-то противоречие, о которых, живя в своем уютном маленьком коконе, она даже не подозревала. Ничего романтического, но что-то в них ее привлекало, завораживало. Глядя на этих людей, ей не хотелось отводить глаз. Глубокой ночью вечерняя заря словно оживала. Автомат со жвачкой издавал жужжание, стоявшая рядом машина со льдом время от времени погромыхивала, будто кто-то ее расшатывал. Хоть за окном был только август, в бассейне, в котором не было воды, к тому же огороженном по периметру, уже кружились листья. За стеной гудели трубы, а когда на телефоне, стоящем перед Вив, загоралась одна из кнопок, знак того, что кто-то из постояльцев говорит по телефону, в глубине аппарата раздавался легкий щелчок, различимый лишь в первозданной тишине ночи. Пока Вив сидела на ресепшене, то и дело возникал запах зажженной сигареты. Как будто ее только что закурили. Сначала она думала, что его приносят по вентиляции из какого-то номера, и начала проверять отдушины. Возле каждой вставала на раскладной стул, закрывала глаза и вдыхала. Но ничего не чувствовала. Однажды Вив целый час провела под входной дверью, раздувая ноздри в ожидании, что запах вот-вот вернется. И он вернулся. Как ни вертела она головой, пытаясь понять, откуда он исходит, у нее так ничего и не вышло. Но тут тишину ночи разорвал телефонный звонок. Подняв трубку, она ответила дрожащим с непривычки голосом. «Мотель «Вечерняя заря». Чем могу помочь?» Ничего. Лишь слабый звук дыхания. Вив положила трубку и еще с минуту разглядывала телефон. Подобное случалось не раз, и она не вполне понимала, что с этим делать. Зачем кому-то звонить в мотель посреди ночи и дышать в трубку? На следующую ночь она снова стояла под дверью и ждала, когда вернется запах дыма. Спроси ее кто-то, что именно она надеялась найти, Вив не смогла бы ответить. Живого человека? В системе вентиляции? Иллюзию в собственной голове? Она и сама не знала. Однако этот дым ее тревожил. Наводил на нее смутный ужас и в то же время развеивал одиночество. Если бы Вив попросили описать, что она чувствует в такие моменты, она бы, вероятно, сказала, что ей любопытно, в чьей компании ей приходится коротать смены. В ту ночь ожидания нарушил реальный человек. Он зашел через входную дверь и явно ничего не курил. Водитель грузовика, пожелавший немного вздремнуть, прежде чем продолжить путь на юг. Получив от него $30, Вив попросила гостя расписаться в регистрационной книге. Следом явился еще один мужчина, тоже одинокий, в костюме и плаще, с чемоданом и портфелем в руках. Он тоже заплатил $30 и тоже расписался в гостевой книге. Майкл Эннис. Предупредил, что, возможно, останется еще на одну ночь, так как ждет звонка с указаниями относительно его дальнейшего маршрута. Звонка, который поступит завтра, а может, только через день. «Любопытно», — рассеянно заметила Вив, доставая из ящика ключ от номера 211. Она решила поселить мужчину через несколько номеров от водителя грузовика. Она всегда давала гостям простор. Ночным постояльцам не нравилось близкое соседство. Мужчина ничего не ответил. Когда Вив подняла глаза, то обнаружила, что он на нее смотрит. Взгляд его был спокойным и вежливым, и, тем не менее, пристальным. «Да не особо», — наконец произнес он в ответ на ее замечание. «Я торговый агент. Еду туда, куда начальство скажет». Девушка кивнула и отдала ему ключ. Спрашивать, что он продает, не стала. Ей не было до этого дела. Мужчина ушел, и она сразу же забыла его лицо. Следующей ночью Вив применила новую тактику. Она встала возле двери снаружи, прислонившись спиной к стене, и стала ждать, когда вернется запах сигарет. Теперь ей казалось, что дым приносит с улицы, а не по вентиляции. Поэтому она переместилась ближе к его предполагаемому источнику. Была чудесная ночь, теплая и тихая. Время от времени веял легкий ветерок, приподнимавший ей волосы и обдувавший потную шею. На этот раз понадобилось совсем немного времени, не больше четверти часа. И свежий сигаретный дым хлынул ей в ноздри. Бинго! Следуя за запахом, Вив не спеша брела по дорожке, уводившей ее от жилой части мотеля за угол, к пустому бассейну. Дважды она теряла запах и замирала в ожидании, пока он не возвращался. Шла за своей добычей по пятам, стараясь не издавать ни звука. Подойдя к краю осушенного бассейна, Вив остановилась возле ограждения, которое так и простояло тут целое лето. Оглядевшись в темноте, она никого и ничего не увидела. Запах то исчезал, то вновь появлялся, сводя ее с ума тем, что всякий раз исходил из разных мест. «Здесь кто-нибудь есть?» — крикнула девушка в темноту. Перед ней находился залитый бетоном пустой бассейн. Позади него — деревья. Далеко по левую руку за парковкой тянулось безлюдное шоссе. «Ау!» Ответа не последовало. От страха у нее разве что волосы не встали дыбом. Горло перехватило, и все тело на мгновение захлестнула паника, дикая и тошнотворная. Вцепившись в сетчатое ограждение бассейна, она закрыла глаза, пережидая, пока приступ не пройдет. В очередной раз она почувствовала запах дыма. А еще, что кто-то прошел у нее за спиной. 5 размеренных шагов. Тяжелая мужская походка. И опять тишина. У нее оборвалось дыхание, руки заледенели. Там точно кто-то был. Или что-то, словно какая-то фигура промелькнула в дверном проеме. Что-то реальное, но точно не человек. Шаги быстро стихли. Вив доводилось слышать истории о привидениях. А кто их не слышал? Ей в голову не могло прийти, что она будет стоять вот так, схватившись за сетчатое ограждение и сражаясь с подкатившей тошнотой, сжимать кулаки, пока костяшки не побелеют, в то время как за ее спиной кто-то ходит. Безумие какое-то. Одна из тех историй, что много лет спустя после пережитого рассказывают люди, а их собеседники закатывают глаза, потому что им невдомёк, каково это — чувствовать подобный ужас собственным затылком. В следующее мгновение вывеска мотеля позади Вив погасла. Лампочки испустили печальное шипение, и яркие огни потухли. Девушка оглянулась. Буквы в названии «Вечерней зари» уже не светились. Висевшие под ним слова «кабельное ТВ» и «свободные номера» подмигнули в последний раз и тоже погасли. Вив направилась к вывеске, даже толком не понимая, что делает. В груди у нее поднималась паника. Она не знала, где включалось электричество и мог ли кто-то отключить его специально. За время работы в мотеле ей ни разу не приходилось самой включать или отключать вывеску. Первое было задачей вечерних дежурных, второе — утренних. От внезапного исчезновения яркого, хотя и неказистого источника света, Вив опомнилась, как от сигнала тревоги. Она завернула за угол и, вскрикнув от неожиданности, остановилась. Свет в окнах номеров тоже начал гаснуть. В торце короткого ребра буквы «Л», рядом с номерами 130 и 230, располагавшимися один над другим, погасли уличные лампочки. Лампочки при входе в номера 129 и 229 то и дело мигали. Казалось, кто-то последовательно нажимает на выключатели, намереваясь полностью погрузить мотель в темноту. Вив замерла, не в силах ничего предпринять, и лишь с ужасом наблюдала, как в вечерней заре пропадает свет. Последним погасло окно офиса на конце длинного ребра буквы «Л», а вместе с ним и неоновая дверная табличка с надписью «Служебный вход». Перед стоявшей на обочине девушкой словно образовалась черная дыра, из которой не исходило ни малейшего звука, даже шагов. А вокруг на много миль не было ни единой живой души. Она хватала охрипшим горлом воздух. Что происходит? Мозг Вив немедленно отринул простые и логичные объяснения, предполагавшие технические неполадки или сбой в подаче электричества. Времени было 3 часа ночи. На 6-й магистрали по-прежнему горели натриевые огни, а она только что слышала за спиной шаги таинственного курильщика. И дело, конечно, было не в проводке. Более того, девушка нутром чуяла, что все это только начало. Потом из мотеля донеслись глухие стуки. Стук. Стук. Вглядевшись в темноту, Вив увидела, как распахивается дверь в один из номеров, затем другая. Они открывались сами по себе, и за ними зияла чернота, манившая девушку внутрь. «Зайди сюда. Или сюда. Или сюда». В панике Вив устремила взгляд на свою машину. Может, прыгнуть за руль и доехать до ближайшего таксофона? Но куда звонить? Наверное, лучше в полицию. Или можно засесть в какой-нибудь круглосуточной закусочной и дождаться, пока все это закончится. Загвоздка в том, что сумочку с ключами от машины она оставила на ресепшене. Прохладный ветерок пошевелил ей волосы, и девушка поежилась. Теперь двери не хлопали и не открывались. Внутри все стихло. С магистрали у нее за спиной тоже не доносилось ни звука. «Ну, давай же. Ты сможешь. Просто подойди к двери и толкни ее. Сумочка лежит под стойкой, рядом со стулом. От двери там 4 шага, а потом нужно только наклониться, забрать свои вещи, развернуться и уйти». Усилием воли она заставила себя сдвинуться с места. Под ногами у нее шуршал гравий, и вскоре Вив заметила, что стала неосознанно задирать пятки повыше, чтобы не шуршать так громко. Словно, что бы там ни пряталось в темноте, она сумеет его обмануть. Словно это что-то еще не догадывается о ее существовании. Но ближе к офису Вив все равно перешла на бег, стараясь не слишком топотать. Всех дел туда и обратно. Много времени на это не нужно. А потом... Она зацепилась мыском о бордюр пешеходной дорожки, и над головой у нее что-то грохнуло. Эта дверь в один из номеров распахнулась настежь и шарахнула по стене. Вив подскочила, издав гортанный звук, а потом на верхней террасе отрывистым стаккато забарабанили шаги. Кто-то решительно убегал. Добравшись до короткого ребра буквы «Л», убегавший спустился на первый этаж и повернул за угол. Ночной воздух пронзил крик, явно детский. «Хочу в бассейн!» Вив повернула ручку входной двери и нырнула в темноту. Спотыкаясь и шумно хватая ртом воздух, она нагнулась под стойку, где лежала ее сумочка, и нащупала внутри ключи. Она ощутила резь в глазах и через мгновение поняла, что всему причиной — сигаретный дым. Теперь он висел такой плотной пеленой, будто кто-то курил прямо здесь несколько часов подряд. Едва нащупав во мраке сумочку, она вцепилась пальцами в темно-фиолетовый кожзам и в ту же минуту услышала крик. По другую сторону ресепшена мужской голос прямо-таки взвыл. «Ради бога, вызовите скорую!» Слова прозвучали так близко, словно он кричал ей на ухо. «Кто-нибудь, вызовите скорую!» Виф уронила сумочку, и оттуда со звоном вывалились ключи. Сделав еще один резкий вдох, она подхватила связку, вскочила на ноги и понеслась к двери. Добежав до своего кавалера, кое-как повернула в замке ключ и быстро забралась в салон. Потом швырнула сумочку на пассажирское сиденье и захлопнула за собой дверь. Взглянув через лобовое стекло на мотель, по-прежнему обесточенный, она вставила ключ в замок зажигания, повернула его и вдавила в пол педаль сцепления. Машина не завелась. Вив снова нажала на газ, снова повернула ключ, чувствуя, как из горла рвется панический крик, а по щекам бегут слезы. Опять ничего. Она подняла глаза и увидела снаружи фигуру женщины. Молодая, лет 30, с темно-русыми кудрями, откинутыми со лба и не спадавшими ей на ключицы. На безупречном овале лица выделялись большие темные глаза. Восприятие Вив обострилось настолько, что она сумела разглядеть женщину во всех подробностях. Тонкие плечи, платье с длинным рукавом и большими пурпурными цветами, поясок на талии, завязанный бантом. Она смотрела на Вив сквозь лобовое стекло, и её глаза... Вив хотела было закричать, но словно окаменела. Изо рта не вырвалось ни звука. Она судорожно вздохнула и с минуту таращилась на незнакомку. Глаза в глаза. Она не могла быть реальной. Но Вив же ее видела, смотрела на нее. Женщина тоже на нее смотрела, и в этом взгляде пылало что-то дьявольское, отчего Вив стало жутко и больно, и тошно. Все вместе. Она вцепилась в руль, чувствуя, что ее сейчас вырвет. Внезапно раздался грохот. Эта женщина принялась барабанить ладонями по капоту. Звук был самым настоящим, очень настойчивым, полным ярости. Но тут незнакомка обхватила себя руками за плечи и пристально уставилась на Вив сквозь лобовое стекло. Ее губы шевелились. Вив не расслышала голоса, возможно, женщина и не издала ни звука. Но разобрать единственное слово, что она повторяла, оказалось совсем нетрудно. «Беги». Захлебнувшись собственным воплем, она вновь попыталась завести мотор, и вновь безуспешно. Раз за разом Вив поворачивала ключ и давила на сцепление. По щекам у нее бежали слезы, из груди рвался отчаянный крик. Когда она, наконец, снова решилась поднять глаза, женщины снаружи уже не было. В мотеле было по-прежнему черным-черно, а ночь вокруг казалась еще темнее. Видимо, двигатель залило бензином. Значит, машина не заведется. Идти Вив было некуда. Заблокировав двери, она перебралась на заднее сиденье и свернулась калачиком, чтобы больше не видеть, что происходит за стеклом. Словно если она не будет смотреть, с ней точно ничего не случится. В этой позе она провела целую вечность. Когда свет в мотеле наконец зажегся и вывеска вновь засияла голубым и желтым, Вив все еще плакала.